Глава 33. Этот выбор на самом-то деле не так уж сложен. «Яна, кого ты боишься?» Роман смотрел на нее пристально, чуть прищурившись, и был сейчас очень похож на своего отца. Тот умел смотреть точно так же, как будто видел тебя насквозь. Прямо в эту минуту Яна верила, что расскажи она все, и Роман найдет выход, сможет все исправить. «Ну, где вы застряли?» Появившийся за спиной Романа Дима вопросительно посмотрел на Яну. «Мы идем», — преувеличенно бодро ответила она под неуютным взглядом Крестовского. «Да, можно уже никуда не идти», — хмуро сообщил Волков. «Я поговорил с Алисой. Это вчерашняя официантка. Катьки, которая ко мне вчера подсаживалась, нет, и неизвестно, будет ли. А у охраны новый начальник, так что камеры теперь только по запросу из органов». «Как удачно», — пробормотал Роман, по-прежнему глядя на Яну. «Тогда уходим». В его голосе слышалось явное облегчение. «Угу», — кивнул Дима и пошел за одеждой. Яна последовала за ним, думая о том, что, кажется, снова упустила шанс признаться и, возможно, обрести союзников. Как долго судьба еще будет давать трусихе Яне шансы? Одежду забирали в молчании, но в этом молчании чувствовалось какое-то единение. Яна впервые в жизни ощущала себя частью команды, в которой все поддерживают друг друга. Вот только прекрасно понимала, что стоит им выйти из клуба, как это чувство растает. Она пыталась прикинуть, кто из ее знакомых мог бы вот так бросить все и ввязаться в мутную авантюру ради нее, как Роман, примчавшийся в Москву ради Димы тайком. Но кандидатур не было. Если измерять жизнь людьми, готовыми рискнуть ради тебя всем, то выходит, что Яна и не жила вовсе. Эта мысль горчила на языке, и очень хотелось плакать. «Ну что, по домам?» Попытавшись улыбнуться, сказала Яна, когда они оказались на улице. Дима кивнул и посмотрел на Романа. «Ты домой?» Тот неуверенно пожал плечами и произнес: «Вряд ли. У меня консьерж отцу обо мне все рассказывает, а я же типа не в Москве». Дима присвистнул и взъерошил волосы. «А я типа в больничке. Домой тоже не поеду». «Может, в отель?» Нейтральным тоном предложил Роман. «Точно!» — потер ладони Дима. «Снимем отель в центре со спа, с массажем, со всякой фигней этой. Что там еще бывает, Ян?» Яна удивленно на него уставилась, не придумав сходу, что сказать. «Ты как-то странно понимаешь фразу «переночевать в отеле», — поделился наблюдением Крестовский. «Мне можно, я нарик. Буду коллекционировать пороки. Нужно же людям о чем-то писать. Кстати, давай снимем номер для новобрачных, чтобы сразу убить двух зайцев». Дима поиграл бровями. «Я отказываюсь быть зайцем», — очень серьезно ответил Роман. «Капец вы скучные». «Нет, может, Яна тебя и поддержит. Это же только я против», — все тем же серьезным тоном ответил Роман. И Яна наконец сообразила, что они оба шутят. Видимо, на нервной почве у нее напрочь отбило чувство юмора. «Ян, давай лучше с тобой в отеле ночевать. Крестовский зануда!» — широко улыбнувшись, предложил Дима. «Пожалуй, воздержусь», — улыбнулась в ответ Яна, хотя на минуту и допустила мысль о том, что тоже могла бы переночевать в отеле, потому что дома ее ждала мама. Яна из параллельной вселенной, наверное, так бы и поступила. Сбежала бы в отель, чтобы сидеть на балконе и смотреть на звезды. Обычная же Яна согласилась на предложение ребят вызвать ей такси и отправилась домой. Она вышла из машины за два квартала от дома и медленно побрела по ночной улице. На душе было гадко. Получалось, что она так и не приняла ничью сторону. Она врала матери, врала мальчишкам, врала боссу. Врала Сергею Евгеньевичу. А самым паршивым, пожалуй, было то, что ее не беспокоил собственный моральный облик. Ей было тошно от осознания своего одиночества и отсутствия поддержки. Наверное, поддержи ее сейчас мама, и Яна стала бы на ее сторону, лишь бы не чувствовать себя всем чужой. В окнах их квартиры горел свет, и Яна, усевшись на детские качели, минут 15 качалась, глядя на окно кухни, и думала, что было бы, если бы Алексей Волков признал ее своей дочерью. Качал бы он ее на качелях в детстве, водил бы в кино. Яна так и не узнала, занимался ли он детьми или ограничивался тем, что обеспечивал им безбедную и беспроблемную жизнь. Впрочем, как показало время, проблем у Волковых-младших хватало. Неврозы, панические атаки, абсолютная неприспособленность к жизни. О том, что она сама кажется такая же, Яна старалась не думать. Ей хотелось верить, что прими Алексей Волков много лет назад другое решение, она не мерзла бы сейчас на этих качелях, вглядываясь в желтые пятна окон и гадая, в каком настроении мама. В итоге определить мамино настроение не удалось. И это было странно, потому что склонную к вспышкам раздражения маму она привыкла читать по малейшему изменению взгляда. А вот сейчас та молча смотрела, как Яна раздевается в прихожей. И было совершенно непонятно, о чем она думает. «Что случилось?» — не выдержала тягостного молчания Яна и, повесив пальто в шкаф, повернулась к маме. «А у тебя, доченька?» — негромко спросила та, вглядываясь в Янино лицо. «Ничего», — улыбнулась Яна, понимая, что если дело дойдет до суда и ареста, и на нее вот так будет смотреть какой-нибудь дознаватель, она тут же умрет от страха. «Зачем ты ходила в клуб?» Все тем же тихим и, пожалуй, даже ласковым тоном спросила мама. «Меня Лев Константинович попросил пойти с Димой. Тот был расстроен и...» «Это было вчера, Ян. А я спрашиваю про сегодня. Ты отпросилась с работы. Полдня где-то болталась. А вечером пошла в клуб с этими пацанами, как будто ты им ровесница или подружка. О чем ты вообще думала?» С каждым сказанным словом голос мамы становился все громче, и к концу фразы Яна поймала себя на том, что втянула голову в плечи. «Там вчера Диме кто-то подсыпал наркотики». Яна чувствовала себя предательницей, но не могла молчать под этим взглядом. «А ты здесь при чем, доченька?» — вновь спокойным тоном сказала мама. «Это его жизнь и его проблемы». Перед мысленным взором Яны возник Дима, сидевший напротив нее в кафе. Смущенный и неожиданно очень близкий. «Но ведь это неправда, мам. Он не принимает наркотики. Он нормальный. Это ведь все подстроено». Голос Яны дрожал от страха, но она все-таки это сказала. Ожидала, что мама взорвется, но та неожиданно улыбнулась и предложила: «Пойдем чаю попьем». Они вновь пили чай, и Яне все больше казалось, что она сходит с ума. Сидя на привычной кухне вместе с безмятежно улыбавшейся мамой, сложно было поверить в наркотики, спровоцированные приступы аллергии и провокации с самолетиком. Пожалуй, удержаться в здравом уме ей позволяло лишь осознание того, что мама каким-то образом узнала о том, что Яна и Роман были сегодня в клубе вместе с Димой. «Ян, поздно прикидываться наивной девочкой». Мама поставила чашку на стол. На ее лице больше не было ни тени улыбки. «Ты прекрасно понимаешь, что происходит. Более того, ты в этом участвуешь». Яна уставилась на маму, не веря своим ушам. «До этого ведь та говорила совсем иное. Ты ничего не знаешь, просто живешь своей жизнью. А теперь вот обвиняла в соучастии». «Но я же ничего», — начала Яна. Но мама прервала ее лепет. «Нет, Яна, именно ты подложила самолетик Димке. Именно ты вымыла чайник после лимонного сиропа. Ты была с ним в клубе, когда ему подсыпали наркотики. Но я этого не делала». «Ну как же не делала, доченька? Это все зафиксировано на камерах». «Ты хочешь меня подставить?» Сглотнув, прошептала Яна и сама испугалась вырвавшегося предположения. «Это ведь ее мама. Так не бывает». «Ну что ты, солнышко, как тебе такое в голову только пришло? Я ведь все это затеяла для твоего будущего. Я просто пытаюсь тебе сказать, что не стоит задавать ненужные вопросы. А главное, не стоит делиться ни с кем своими наблюдениями. Не знаю, что там тебе наплел этот мальчишка, что ты так его защищаешь, но...» «Кровь не вода», — произнесла Яна то, что не раз слышала от матери, когда та твердила, что Волков — ее отец, а значит, Яна является его наследницей по праву их родства. «Какая кровь, Яна? Хватит быть идиоткой! Он тебе не брат. Он знать о тебе не знает. А если бы знал, ты бы увидела его истинное отношение. Да он бы тебе глотку перегрыз. Ты ведь претендуешь на часть его состояния. Именно от этого я пыталась уберечь тебя всю жизнь. Ты получишь все, и никакие выродки у тебя этого не отнимут». Мама не кричала, нет. Но она говорила это все с таким страшным лицом, а главное, с такой верой в свою правоту, что Яна оцепенела. Она знала за мамой склонность к резким переменам настроения, знала, что порой мама принимает антидепрессанты, но всегда была уверена, что мама не причинит ей вреда. Наверное, ничего не изменилось, ведь мама по-прежнему за нее. Но вот эта дикая ярость в отношении детей отца, которые ни в чем перед ее матерью не провинились, испугала Яну до холодного пота. «Я поняла», — поспешно кивнула она. «Ну и хорошо», — тут же улыбнулась мама. «Не волнуйся, я не делаю ничего плохого. Они все делают сами, а я просто фиксирую их ошибки для истории». Яна могла бы возразить, что все произошедшее с Димой — это никак не его ошибки, но, кажется, мама жила в альтернативном мире. «А что будет дальше?» «Да ничего особенного, солнышко. Волкова, я имею в виду Сергея, посадят за хищение, а ты станешь опекуном девочки. Никто же не отдаст опеку наркоману». «Я?» — испуганно воскликнула Яна, представив, что ей придется отвечать за Лену, находить с ней общий язык. «Да не пугайся ты так, солнышко. Это же только по бумагам. У детей налажен быт. Они живут себе и в ус не дуют». Яна несколько секунд разглядывала маму, пытаясь понять, не розыгрыш ли это. Нет, судя по тому, как все было обставлено, итог с признанием Яны опекуном был, пожалуй, закономерным. Но это же бред. «Мам, я не могу быть ничьим опекуном. Я не справлюсь». «Еще раз, Яна, тебе не придется ни с чем справляться. Все сделаю я». «Но какое ты имеешь к этому отношение?» «Ну, я же не брошу свою дочь в затруднительном положении, так?» Ласково улыбнулась мама. Яна видела эту улыбку с детства. Яна привыкла к ней. Яна любила маму. Но сейчас она отдала бы все на свете за то, чтобы оказаться в квартире Льва Константиновича или же рядом с Сергеем Евгеньевичем или с Димой. Потому что, когда улыбались они, ей не было страшно. «А если с Леной что-то случится? Мне же придется за это отвечать», — зачем-то сказала она. Несколько бесконечных секунд она была уверена, что мама скажет что-то вроде «Что значит если?». Но мама вздохнула. «Да что с ней случится, с этой живучей заразой?» «Я пойду спать», почти не слыша собственного голоса из-за внезапно начавшегося шума в ушах, выдавила Яна. «Иди, солнышко», — прочитала она по маминым губам. И уже в дверях, прокручивая в голове слова про живучую заразу, Яна все-таки спросила: «А зачем похищали Лену?» Она не спрашивала, кто. Она ведь видела в мамином сейфе документы на квартиру на имя Андрея Самохина. «Ради денег, конечно», — вновь прочитала Яна по маминым губам. Оказывается, она так привыкла ловить малейшие изменения в маминой мимике, что сейчас читала произносимое ею с легкостью. «А ее бы вернули?» В ушах резко перестало звенеть, и Яна услышала мамина: «Ну что ты как ребенок», сказанное без малейшей тени сожаления. «Мама, остановись, пожалуйста», попросила Яна. «Пока еще не поздно. Если тебя кто-то заставляет, давай пойдем в полицию». Этот разговор уже был, но Яна не могла не попытаться еще раз. «Нет, солнышко, я хочу, чтобы справедливость восторжествовала, и она восторжествует. И как ты вообще могла подумать, что кто-то может что-то решать за меня? Они все пешки». «И ты тоже», — услышала Яна в мамином ответе. Уснуть она так и не смогла. Нет, она не думала о судьбе Димы и Лены, о том, как подставили Сергея Евгеньевича, не пыталась угадать, как маме удалось это все провернуть. В конце концов, та работала в компании 20 лет. Она просто боялась закрыть глаза, потому что понимала, что узнала слишком много. Во всяких детективах тех, кто много знал, убивали первыми. Да, утром она наверняка будет злиться на себя за тупые мысли. Но сейчас, лежа в темноте, в одной квартире с мамой, которая так легко говорила о похищении Лены, она не могла поручиться, что доживет до утра. К 2 часам ночи Яна накрутила себя почти до истерического состояния. Натягивая в темноте джинсы и первую попавшуюся футболку, она злилась на Алексея Волкова за то, что тот передал всем своим детям явные проблемы с головой. Иначе почему бы она в начале 3-го выбегала из квартиры, прижимая к себе туфли и пальто? Оказавшись на улице, Яна сообразила, что сумочка с документами осталась дома, а это означало, что зарегистрироваться в гостинице она не сможет. Перебрав в уме всех, кого она, пусть и с оговорками, но могла назвать друзьями, Яна поняла, что единственный человек, которому она может позвонить в 3:00 ночи, это Дима. Звонить ему было страшно, но выбора не оставалось. Оказывается, Яна совсем не умела решать проблемы сама. Волков не ответил. Тогда она позвонила Роману с тем же успехом. Яна зябко поежилась и огляделась по сторонам. По дороге, пользуясь ночным трафиком, со свистом проносились машины. Людей на улице не было. Яна двинулась по тротуару, не имея ни малейшего понятия, куда ей податься в 3:00 ночи без документов. Мысль позвонить боссу она отмела на корню, хотя та и была очень заманчивой. Очень хотелось, чтобы кто-то сильный и уверенный в себе решил все ее проблемы. Вот только рядом с ней никого не было, потому что ее самой, кажется, тоже не было. Эта мысль почти не причинила боли. Безысходное одиночество оказалось лучшей в мире анестезией. Яна не чувствовала ни холода, ни страха. Она шагала по улице, засунув руки в карманы пальто, рандомно переходила дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам, не глядя по сторонам. Кажется, пару раз ей сигналили и что-то кричали вслед. Но это не вызывало ни страха, ни злости, ни стыда. В правом кармане валялся пластиковый прямоугольник, который больно колол ее нервно танцевавшие по нему пальцы острыми углами. В очередной раз уколовшись, Яна достала его из кармана и поняла, что вчера не убрала пропуск в сумку. Решение ехать в офис пришло само собой. Ей доводилось задерживаться в офисе допоздна, пару раз доводилось работать в выходные, но еще ни разу Яна не приходила сюда ночью. Охранник, на редкость бодрый для 3 часов ночи, посмотрел на нее с удивлением, но лишних вопросов задавать не стал. Поднявшись на лифте на нужный этаж, Яна вышла в полутемный коридор. Ожидала, что в привычных стенах все, что она успела себе напридумывать, покажется бредом. Но ее вдруг окатило леденящим страхом. Будто она в фильме ужасов, и сейчас из-за любой закрытой двери выскочит маньяк с бензопилой или какой-нибудь монстр. Яна рванула к лестнице, рядом с которой был выключатель, и стоило вспыхнуть яркому свету, зажмурившись, прижалась к стене. Пульс так громко отдавался в ушах, что, вздумай сейчас на нее кто-нибудь напасть, она бы его не услышала. Отдышавшись, Яна пошла в приемную. Бежать она себе не позволила. Чувствовала, что если побежит, паника одержит над ней верх. В приемной она первым делом заперла дверь на ключ, потом проверила кабинет босса и, лишь убедившись, что здесь никого нет, опустилась на кожаный диванчик и сжала виски руками. Ей до сих пор было страшно и очень одиноко. А еще она понятия не имела, что делать. Если бы она была в сказке, появился бы добрый волшебник. В ее несказочной реальности телефон неожиданно оповестил о входящем сообщении. «Привет, ты звонила?» Глядя на чат с Димой, Яна не сразу поняла, почему текст расплывается перед глазами. И лишь когда ее судорожный всхлип в тишине приемной раздался оглушительно громко, она испуганно вздрогнула и принялась вытирать глаза. «Да». Яна написала это короткое слово, потом стерла, потом написала вновь и все-таки отправила. Дима тут же перезвонил. «Ты почему не спишь?» — решила зайти издалека Яна. «Ты там ревешь, что ли?» — с подозрением уточнил Дима. Голос у него был хриплый. «Немного», — призналась Яна. «Что случилось?» «Я в офисе из дома убежала из-за мамы». «А-а-а», — протянул Дима и замолчал. Яна очень хотела, чтобы он хоть что-то спросил, чтобы у нее был повод рассказать ему правду. Но он молчал, явно не зная, как продолжить разговор. «Ладно, спокойной ночи», — выдавила Яна, понимая, что такая желанная близость с братом — просто плод ее фантазии. «Хочешь, мы с утра в офис к тебе приедем?» — наконец произнес Дима, и Яна выдохнула. «Зачем?» «Поддержать», — ответил Дима таким тоном, будто это было само собой разумеющимся. Будто Яна имела право на эту поддержку. «Хочу», — сглотнув комок в горле, прошептала она. Заметана. Она услышала, что он улыбнулся, и улыбнулась в ответ. Дима отключился, а Яна осталась сидеть в пустой приемной, продолжая улыбаться сквозь слезы. Кажется, ее жизнь стала чуть больше похожей на настоящую. А еще она вновь начала чувствовать. Оказывается, окно за ее спиной было открыто, и из него дуло. Закрыв окно и несколько раз проверив, заперта ли дверь в приемную, Яна устроилась на диване и укрылась пледом с логотипом их компании, который входил в состав подарка для сотрудников на Новый год. Засыпая, она прокручивала в голове Димина уверенное «поддержать», и ей было хорошо. Из сна Яну выдернул пронзительный звук. Вскочив с дивана, она схватила со стола телефон и несколько секунд озиралась по сторонам, пытаясь понять, где она и что происходит. Еще толком не вспомнив, почему она ночевала на работе, Яна двинулась к выходу согласно инструкции по действию в случае пожарной тревоги. Подобные учения устраивались почти каждый месяц. Все знали, что безопасности персонала в этот момент ничего не угрожает, однако неукоснительно двигались в сторону пожарных выходов и оставались на улице до тех пор, пока сигнал противопожарной сирены не прекращался. Вот и Яна сняла с вешалки пальто, прихватила бутылку воды из шкафа и решила пойти в соседнее кафе позавтракать в ожидании ребят. Технически ее рабочий день начался, но пока она спала, босс прислал сообщение, что задержится на час-полтора. Так что завтрак она могла себе позволить. Воспоминание о Димином обещании приехать снова вызвало улыбку. Яна пока не знала, расскажет ли ему правду. Сейчас ночные страхи казались надуманными. Наверное, нужно сперва поговорить с мамой и решить все-таки для себя, на чьей она стороне. Глотнув воды, Яна сунула в уши вытащенные из кармана пальто наушники, чтобы заглушить мерзкое дребезжание сирены. И тут же поняла, что кто-то пытается до нее дозвониться. Она нажала на наушнике кнопку соединения и прикрыла ухо ладонью, чтобы расслышать хоть что-то. «Ян, ну где ты там?» — раздался в ухе Димин голос. «Мы уже 30 минут ждем. У меня телефон садится». «Где ждете?» — прокричала Яна, прибавляя шагу, чтобы поскорее выйти на улицу и не слышать сирены. «Да в кабинете же! Тут какая-то фигня сработала. Видимо, учение или типа того, а мы дверь без карточки не откроем». «Какую дверь?» Яна остановилась перед лифтом и нажала на кнопку. Потом вспомнила, что лифтами во время пожарной тревоги пользоваться нельзя, и пошла к лестнице. «Да дверь кабинета, ну, не тупи!» «Дай сюда!» — послышался на заднем плане голос Крестовского. А потом он сказал в трубку. «Яна, привет! Ты была занята, и Полина Викторовна проводила нас в кабинет. Сказала, что ты подойдешь. Мы тут». Яна, успевшая спуститься на пол пролета, замерла, как вкопанная. «В какой кабинет?» — заорала она. «Двумя этажами выше приемной, в конце коридора», — четко ответил Роман. «Выходите оттуда!» — Яна, кажется, снова кричала. «Мы не можем. У нас нет магнитного ключа. Когда сработала сирена, мы попробовали открыть дверь, но она не открылась. Я сейчас приду». Яна сбросила звонок и рванула вверх по лестнице. Двумя этажами выше находились помещения, которые их компания арендовала не так давно, и там сейчас шел ремонт. Добежав до двери на нужный этаж, она приложила свой пропуск, но лампочка на магнитном замке так и осталась красной. А это означало, что у Яны не было доступа к новым помещениям. Монотонный тревожный звук сирены бил по нервам, не давая нормально думать. В ухе раздался сигнал вызова. «Яна, почему ты не выходишь?» — спросила мама. «Мама, что происходит?» — закричала Яна, стараясь перекрыть сирену. «Яна, доченька, выходи из здания!» «Это ведь не учебная тревога!» — Яна не спрашивала. «Яна, спускайся немедленно!» — повысила голос мама. «Мама, зачем ты это сделала?» По ее щекам покатились слезы. То ли от обиды, то ли от страха. «Я ничего не делала, доченька. Мальчики приехали без договоренности. Охрана мне позвонила. Я не могу провести их в офисные помещения без разрешения руководства. Вот я и отвела их туда, куда можно». Яна, привыкшая верить маме, сейчас тоже почти поверила. Вот только сирена орала так, что внутри все дрожало. «Мама, скажи, что это не пожар». «Я не могу этого знать, солнышко. Ремонтники эти вечно то окурок кинут, то электричество так проведут, что оно замкнет. Поэтому, доченька, спускайся, пожалуйста». «Я не могу оставить их там», — прошептала Яна, неуверенная, что мама ее услышит. «Солнышко, все будет хорошо. Просто верь мне и не убегай больше. Мы ведь всегда были вместе, слышишь? Против всего мира. И правда на нашей стороне. Ну кто виноват в неприятностях безмозглых мажоров? Только они сами». Яна вспомнила фотографии Димы в образе прожигателя жизни на тех сайтах. «Но это ведь все неправда». «А правда вообще вещь относительная, Яна», — вдруг очень серьезно сказала мама. «Спускайся, я тебя жду. Камеры не будут работать еще 15 минут. Мальчишки не выйдут, и никто ни о чем не узнает». Голос мамы звучал жестко. «А если выйдут?» «Ну, если случится чудо, хотя оно не случится. Мы с тобой уедем на какое-то время к морю. Отдохнем, сменим обстановку, а потом вернемся. Потому что ничего противозаконного ни ты, ни я не сделали. Против нас нет ни одного доказательства». «Но камеры...» «Солнышко, неужели ты думаешь, что я стала бы так рисковать? Ни одна камера не зафиксировала ничего из того, что могло бы нам навредить. Спускайся, солнышко. Начальник СБ заодно с тобой? Яна, хватит болтать. Я жду тебя внизу. Мама повесила трубку. Яна на миг зажмурилась, а потом побежала вниз, молясь про себя, чтобы двери на этаж, где располагалась приемная, не успели заблокироваться. Насколько она знала, охранник проверял по камерам наличие людей, а потом блокировал все входы и выходы, чтобы никто из несознательных сотрудников не мог вернуться в потенциально опасные помещения за забытыми вещами. Пропуск сработал, и Яна, что было сил, побежала к приемной. Она схватила из шкафчика сразу несколько запасных пропусков и побежала обратно. Старательно отгоняя мысль о том, что в здании может начаться реальный пожар, она взлетела на нужный этаж и принялась прикладывать к магнитному замку карточки. Вторая по счету сработала. Яна сунула ее в левый карман, остальные запихнула в правый и бросилась вперед по длинному коридору. К счастью, свет здесь горел. Правда, звук сирены, отражавшийся от голых, местами даже не оштукатуренных стен, оглушал. Добежав до конца коридора, Яна набрала Диму, однако абонент оказался недоступен. Тяжело дыша, Яна набрала номер Романа. Телефон едва не выскользнул из вспотевшей ладони, когда она услышала гудки в наушнике. Ну, хоть у кого-то связь работала. «Да, Яна». «Покричите, чтобы я поняла, где вы!» — попросила Яна и выдернула наушник из одного уха. «Мы здесь!» — раздалось сразу с двух сторон, в наушнике и из-за левой двери. Яна приложила только что сработавшую карточку к замку, и красный огонек сменился зеленым. Роман и Дима стояли у самой двери, и вид у обоих был изрядно испуганный. «Зачем нас сюда привели?» — нервно спросил Волков. «Давай на улицу, я там все объясню». Яна схватила его за рукав куртки и потащила по коридору. К счастью, он не стал упираться. Замок горел красным, и Яна приложила карточку, которую до сих пор сжимала в руке. Однако ничего не произошло. Она приложила карточку еще раз и еще. Потом бросила ее на пол и, вытряхнув из кармана ворох остальных пропусков, начала поочередно их прикладывать, кляня себя за то, что не догадалась припереть дверь. Понятно, что припереть было нечем, но могла бы что-нибудь придумать. Яна прокручивала в голове это все, проверяя каждый пропуск по два раза, при этом понимая, что дверь не отопрется. В этом коридоре еще не было камер, поэтому на посту охраны понятия не имели о том, что здесь кто-то находится. Мама потому и привела мальчишек сюда. «Тревога ведь не учебная, да?» — как-то очень буднично спросил Дима, прислонившись плечом к стене. Яна помотала головой и, взглянув ему в глаза, прошептала «Прости». Дима кивнул, и ей вдруг стало как-то сразу хорошо и почти спокойно. «Ну, наконец-то!» — сказал Роман, и Яна сообразила, что сирена смолкла. «Наверное, хорошо стало именно поэтому. Зачем ты просила нас сюда привезти?» «Я не просила», — прошептала она. «Но Полина Викта, она моя мама, и она вас ненавидит», — призналась Яна и, судорожно втянув воздух, отошла на пару шагов от двери. «Оу», — сказал Крестовский и, привалившись спиной к двери, сложил руки на груди. Дима покосился на него, потом посмотрел на Яну и засунул руки в карманы джинсов. «Нам нужно придумать, как отсюда выбраться», опустив взгляд к разбросанным на полу карточкам, произнесла Яна. Она не была готова отвечать на вопросы. «Я потом все расскажу». «Отец знает, что мы здесь», — подал голос Роман. «Ему уехать минут 30». «Надеюсь, твоя мама не устроит настоящий пожар». «Ты-то все-таки здесь?» — нервно усмехнулся Волков. Яна ни в чем не была уверена. Если в офисе появились какие-то доказательства маминой причастности, то она могла и пожар устроить. Наверное. Наушник в ухе ожил, оповестив о входящем. «Яна, ты где?» В тишине пустого коридора голос мамы раздался в ухе так громко, что Яна вздрогнула. «Я в коридоре с ребятами». «Как в коридоре? Я где сказала тебе быть?» «Я вернулась, чтобы открыть им дверь». Яна отвернулась от мальчишек и скользнула взглядом по стене. Наверное, здесь пробовали краску. 4 мазка разных оттенков перечеркивали серую поверхность. «Яна, ты там задохнешься». Голос мамы прозвучал жутко спокойно. «Здесь ничего не горит. Там тлеет, Яна. А современные материалы очень токсичны». Мама говорила таким обычным тоном, будто вводила Яну в курс дел в офисе. И от этого было особенно жутко. «Какая же ты все-таки дура! Как же можно было все так испортить? Я сейчас вызову пожарных. Помни о том, что ты ничего не знаешь». В голосе мамы прозвучало усталое разочарование, и связь оборвалась. «Что там?» — первым подал голос Роман, и Яна отвела, наконец, взгляд от мазков краски. «Здесь где-то что-то тлеет», — сказала Яна, удивившись тому, что ее голос звучит тоже совсем обычно, без малейшей паники. «Но сейчас вызовут пожарных». Дима принюхался и пожал плечами. «Я не чувствую, но у меня еще, походу, отек не сошел». Он шмыгнул носом. Яна несколько секунд подумала, а потом набрала 112 и сообщила диспетчеру, что в здании их бизнес-центра пожар. Даже если тревога была учебной, Яна предпочитала заплатить гигантский штраф, лишь бы обезопасить ребят и себя. То, что она мысленно поставила себя на последнее место, ее удивило и немного обрадовало. Она вчера думала о том, что если измерять жизнь количеством людей, готовых за тебя пожертвовать собой, то она вроде как и не жила. Но ведь можно же еще мерить тем, ради скольких людей готов чем-то пожертвовать ты. Яна убрала телефон и повернулась к ребятам. Дима внимательно рассматривал ее, а Роман — коридор. «Здесь есть туалет?» — неожиданно спросил Роман. «Вовремя ты!» — нервно заржал Дима и добавил. «Мы отвернемся, если что». «Дурак!» — фыркнул Роман. «Нам вода нужна и место с окном, которым дверь закрывается». «Как ты хорош в русском!» — опять заржал Дима и двинулся по коридору, открывая все двери подряд. «Место с окном, в котором дверь закрывается. Ау, ты где?» Роман снова фыркнул и пошел за ним. Яна двинулась следом, радуясь тому, что признания от нее никаких пока не требуют. Нужно же было найти хоть какой-то повод для радости. «Есть все, как вы заказывали, сэр». Дима распахнул одну из дверей и, как заправский дворецкий, склонился перед подошедшим Романом. Тот вполголоса что-то сказал на английском, мельком оглянувшись на Яну. «Это было грубо», — прокомментировал Дима и придержал перед Яной дверь. То, как демонстративно он при этом на нее не смотрел, давало понять, что признаваться во всем все-таки придется. Туалетом комнату назвать можно было с натяжкой. Сантехнику пока не установили, зато из стены торчал кран с технической водой, о чем сообщала надпись, сделанная маркером на стене. Дима плотно прикрыл дверь. Роман тем временем стащил куртку и толстовку, оставшись в футболке с Человеком-пауком. Толстовку он бросил на пол под кран, а кожаную куртку, придирчиво оглядев, надел обратно. Пустив воду на толстовку, Роман повернулся к Диме. «Зальешь офисные помещения, тебе выставят счет за ремонт», — прокомментировал Дима. Впрочем, было видно, что он говорит просто потому, что молчать, кажется, не может. Когда он, сбросив куртку на пол, тоже стащил через голову толстовку, и его челка задралась вверх, Яна заметила на его лбу испарину. Намочив обе толстовки, мальчишки подоткнули их под дверь. Роман привстал на цыпочки и провел пальцами по верхнему краю двери, а потом, передав Диме куртку, стащил с себя футболку, и тоже положил под кран. «Если футболок не хватит, будем раздевать виновницу торжества», бодрым тоном сообщил Дима, по-прежнему не глядя на Яну. И, вернув другу куртку, стянул с себя футболку и бросил ее на пол поверх Романовой. «Только мы дураки, нужно было оставить что-то, чем лицо прикрыть», задумчиво сообщил Роман, глядя на то, как на их футболке льется вода, собираясь на ткани в мутную лужу с бело-рыжей пеной. «У меня есть чистая вода и футболка. Вероятно, Яна стояла в какой-то особой точке, потому что ее звонкий голос разнесся по комнате эхом. Отвернитесь только», — почти шепотом добавила она. Дима тут же крутанулся на пятках. Роман отвернулся чуть медленнее. Кажется, он собирался перед этим что-то сказать, но передумал. Яна сняла пальто и, зажав его коленями, стащила с себя футболку, а потом натянула пальто и застегнула его на все пуговицы, радуясь тому, что вырез не слишком глубокий, хотя край белья все же торчал. Вот кто не дал ей палантин из приемной прихватить? «Вот, ее порвать можно». Она протянула футболку Роману, успевшему, пока она раздевалась, заложить мокрой тканью верхнюю часть двери. Крестовский взял футболку и кивнул в знак благодарности. Дима по-прежнему стоял, отвернувшись, и на его спине можно было сосчитать все позвонки. Особенно сейчас, когда он сгорбил плечи, сунув руки в карманы джинсов. Его куртка по-прежнему валялась на полу. Роман разорвал футболку на три части, и Яна подала ему свою бутылку с водой. Как-то так получилось, что он оказался человеком, который, кажется, знал, что делать, и, похоже, за все тут отвечал. А ведь мама считала его инфантильным и бесхребетным, не кстати подумалось Яне. «Потом польем, когда почувствуем запах», сказал Роман и поставил бутылку на пол. «Если почувствуем», — негромко ответил Дима и, подняв с пола свою куртку, сунул руки в рукава. «Ну что, давай развлекай нас историями». С этими словами он повернулся к Яне и сложил руки на груди. Роман оглядел Диму и себя, расправил плечи и неожиданно залихватским жестом поправил на себе расстегнутую кожанку. При взгляде на нас на ум приходят только истории для взрослых. Дима с Яной одновременно к нему повернулись. «Так, все. За разрядкой обстановки отныне к Волкову. Я шучу традиционно тупо», — поднял ладони Крестовский. «Ну, к Волкову так к Волкову», — послушно кивнул Дима. «Яночка, солнце, расскажи, зачем Полина Викторовна, которая по совместительству внезапно оказалась твоей мамой, завела нас с Ромкой в это шикарное место со знойными полуодетыми девочками и, в прямом смысле, зажигательными развлечениями? И чем мы ей так не угодили?» Яна свела вместе полы пальто у горла и посмотрела на Романа, ожидая поддержки. Но тот, всем своим видом выражая готовность слушать, прислонился к стене и сложил руки на груди, ничуть не заботясь о том, что пачкает одежду о штукатурку, пахнувшую чем-то резким. «А вот и спецэффекты подвезли», — неожиданно сказал Дима и поднял с пола бутылку воды, оставленную там Романом. И Яна поняла, что это не штукатурка вдруг начала пахнуть. Это до них дошел запах горения.